Лучшее состояние организма – это гармония или равновесие. Много внешних обстоятельств стремятся нарушить его. Равновесие, конечно, не в самих обстоятельствах, но в отношении к ним. Когда что-то касается нас самих, все же легче бороться, чем в том случае, если приходится смотреть, как мучаются близкие люди, а сил еще не хватает, чтобы оказать действительную помощь. За себя много легче мучиться, чем за других. Силу Агни накапливать надо, чтобы быть в состоянии яро помочь и дальним, и близким. Когда накопление идет не для себя, принимает тогда процесс пространственное значение. В заботе и трудах о других кроются большая сила и большие возможности. Спросят, для чего нужно совершенствование? Ответьте, чтобы поднимать вместе с собою не только все человечество, но и самую Землю. Человек, являя собой мощную лабораторию тонких энергий, воздействует на все окружающее, независимо от того, знает он об этом или нет. Но когда он знает, воздействие усиливается многократно. Таким образом, сознательное накапливание огня ради принесения пользы всему, что окружает человека, становится подвигом служения общему благу. Как бы ни было трудно, и как бы ни было велико сопротивление среды, пользу миру можно всегда принести, если равновесие не нарушалось. Если пространственное неуравновесие подействовало все же, надо свое равновесие восстановить, несмотря ни на что. Только при наличии равновесия можно оказать близкую помощь. Переживания бессмысленны, ибо лишают столь нужной в данный момент силы. Человек должен быть сильным всегда и ни в коем случае не поддаваться на тщательно подготовленные и продуманные уловки тьмы. Именно для омрачения и нарушения вашего равновесия стараются они воздействовать на тех, чьими руками подбрасывают они вред. Омрачаясь и утрачивая равновесие, действуете во имя их злоухищрений. Зачем же им содействовать в угашении света, когда, объединившись со мною, можно усиливать без конца мощь противления? Пусть каждая темная попытка поводом служит усиливать объединение в духе со мною. И когда надвигаются волны темных воздействий, не с ними надо бороться, не с бессознательными или сознательными слугами тьмы, но, яро ко мне устремившись, старайтесь напрячь силу света в себе, в соответствии с силой, наступающей на вас тьмы. Охраню, но при яром ко мне устремлении. Итак, при ярых, темных попытках или упорстве со мною свяжитесь, стараясь всеми силами удержать равновесие. Равновесие – великая сила.